Книга вторая. Борьба. Глава первая. Длинный барак Дрезденского пересыльного лагеря тонул в полумраке. Крохотные электрические лампочки в проволочных колпачках излучали тусклый и скудный свет. Обитатели лагеря спали. Во всяком случае, обязаны были спать. Час назад прозвучал сигнал к ночному отдыху, и всякое движение в черте лагеря прекратилось. Только охранники с автоматами в руках расхаживали в строго обозначенных районах своих постов. В бараке под номером 6 на трехъярусных нарах, сколоченных из необструганных досок и усланных истертой в труху соломой, лежали заключенные. Лежали вплотную друг к другу, укрывшись жалкими остатками своей верхней одежды. Не было ни матрацев, ни одеял, ни подушек. Только физически сильные люди были еще способны на относительно нормальный сон. На долю остальных выпадало тревожное чуткое забытье. Во сне стонали, выкрикивали проклятия, кого-то упрашивали, о чем-то молили. Даже в забытии не покидала их действительность каторжного лагерного дня. Некоторые и вовсе не спали. Среди приглушенных вздохов и стонов осторожно переговаривались. В глубине барака, в самом темном его углу, кто-то говорил: «Теперь перечисли мне все дни недели». Негромкий голос старательно перечислял: «Недели, понделек, утерек, стришеж, четвертек, патек, суббота». «Здорово, Максим! Честное слово, здорово!» — в восторге отзывался первый. «Из тебя, как я вижу, выйдет толк. Дай бог, как кажуть украинцы, нашему телятии волка съести», — скромно ответил на похвалу Максим. Учитель Антонин Слива рассмеялся. «Ну, с тебя на сегодня хватит», — сказал он. «Теперь примусь за Константина». «Хватит так хватит», — согласился Максим, лег на спину и подсунул под голову сильную, обнаженную по локоть руку. Второй русский, кого Антонин назвал Константином, лежал у стены. Он приподнялся, оперся на локоть и вынул изо рта соломинку. «Готов к испытанию», — сказал он. «Давай так», — начал Слива. «Ты говори со мной по-чешски, а я буду отвечать тоже по-чешски и поправлять там, где ты оступишься». И урок возобновился. 5 лет прошло с тех пор, как томятся в концлагерях подполковник Иржи Мрачек и его бывший ординарец Антонин Слива, схваченный в Праге в марте 1939 года. Тяжелые годы. Десятки тысяч невинных людей, изнуренных непосильным трудом, замученных зверскими побоями и жестокими пытками, умерли на их глазах. Бывали дни, когда Мрачек и Слива падали духом, теряли веру в себя, в людей, но все-таки выдержали, выстояли, прокалились в огне страдания. Антонин возмужал, в его характере появились новые черты. Он стал сдержаннее и спокойнее, посуровил, научился рассчитывать каждый свой шаг, каждое слово. Мрачек изменился еще решительнее, еще резче. Всенародная борьба против фашизма — вот чем жил теперь он и что давало ему силы жить. К этому Мрачек пришел не сразу, не вдруг, борясь с самим собой и с теми иллюзиями, которые он сам для себя создал. Когда фашистские орды вторглись в пределы Советского Союза, Мрачек говорил Антонину: «Сам видишь, мой юный друг, что получается. Даже русская армия, прославившая свое оружие в веках, не может сдержать гитлеровцев. Закрывать глаза на факты глупо. За 3 года Гитлер подмял под себя 11 государств. Неслыханное в истории дело». Антонин спорил со всей горячностью своего открытого сердца. А Мрачек продолжал: «Тебе, человеку по существу штатскому, не понять всего смысла этой военной катастрофы. Вдумайся, Австрию, Чехословакию, Данию Гитлер захватил без всякого сопротивления. На Люксембург у него ушел 1 день, Голландию оккупировал за 6 дней, Польшу, Югославию, Бельгию за 18, Норвегию за 24, Грецию за 27, Францию, гордую Францию, давшую миру Робеспьера, Марата, Наполеона, знаменитую своими революциями, он прошел из конца в конец за 44 дня. «Это не военные победы», — возражал Антонин. «Все эти страны ему продали, как продали и нас. Ему преподнесли их на блюде». «А Россия? Россию тоже преподнесли ему на блюде?» «Нет, России вы, Иржи, не знаете». «Что меняется от того, знаю или не знаю?» — обижался Мрачек. «Достаточно знать, что дивизии Гитлера уже на подступах к Москве. Это еще ни о чем не говорит. Наполеон и в самой Москве был. А чем он кончил, вам, человеку военному, известно лучше, чем мне. Я не искушен в науках, но кое-что слышал. Знаю, к примеру, что враги, вторгавшиеся в просторы России за все время ее существования, всегда находили могилу на русских просторах. Так было со шведами, татарами, поляками, тевтонскими рыцарями, французами. Так случится и с фашистами. А как она справится один на один с врагом, который подчинил себе всю Европу? Гитлер согнал на Восточный фронт более 150 вымуштрованных боевых дивизий. Ты шутишь? Или не понимаешь, что это значит? Антонин понимал, не понимал Мрачек. В конце концов, Мрачек и Антонин оказались в Ораниенбургском лагере. Сюда были согнаны представители многих национальностей, и в их числе пленные русские солдаты и офицеры. Кто первый заложил основу подпольной лагерной антифашистской организации, сказать трудно. Но так или иначе, несмотря на строжайший режим и драконовские порядки, подпольная организация существовала и действовала. Она проводила саботаж в больших масштабах, вела активную политическую работу, готовила лагерное восстание. В Ораниенбургском лагере Мрачек и Слива примкнули к этой подпольной антифашистской организации. Здесь до них дошла весть о разгроме фашистских полчищ под Москвой. В начале 1942 года Мрачек и Слива попали из Ораниенбургского лагеря в Равенсбрюкский, потом в Вальдгейнский, затем в Маутгаузенский и, наконец, летом 1943 года в Бухенвальдский лагерь. Гестапо, раз и навсегда придерживаясь тщательно разработанной и апробированной на практике карательной тактики, уничтожало заключенных, увлеченных в антифашистской деятельности, а также физически негодных для тяжелых и специальных работ. Оно стремилось другую их часть сохранить, выжимая из людей последние силы. Но зная наверняка, что сопротивление антифашистов продолжается и в условиях лагеря, гестапо не задерживало заключенных подолгу на одном месте и перебрасывало их партиями из одного лагеря в другой. Однако, выигрывая в одном случае, гестапо проигрывало в другом. Подпольные антифашистские организации, существовавшие ранее в 2-3 лагерях, стали возникать и крепнуть почти во всех крупных лагерях. Повсюду движущей силой этих организаций являлись коммунисты – немцы, чехи, русские, словаки, поляки. Душой антифашистской организации в Бухенвальдском концентрационном лагере был пожилой немец-врач, которого все называли просто по имени – Рудольф. Впоследствии он был переведен в подсобный лагерь Дора и там убит. Позже товарищи узнали, изнуренному, непригодному для физической работы Рудольфу впрыснули под кожу яд.